Глава 10. 26054 год. Платить по счетам 54 года ни в начале 90-х, ни после не хотел и не хочет никто. Но однажды немного заплатить все же пришлось. Хотя даже сильно зажмурясь, назвать помощью те крохи, которые ельцинская власть от щедрот своих отвалила в первой половине 90-х жителям Оренбуржья за пережитое ими в 54-м, я бы лично не смог. Впрочем, давайте по порядку. Комиссии, работавшие в районах, подвергшихся воздействию атомного взрыва, все же трудились не бесплодно. 13 сентября 1991 года президент тогда еще РСФСР Борис Николаевич Ельцин подписывает распоряжение о мерах по защите населения Горно-Алтайской ССР, Алтайского края и Оренбургской области, проживающего на территориях, расположенных в зоне влияния ядерных испытаний. Иначе говоря, оренбуржцев в какой-то мере приравняли к жертвам испытаний атомного оружия на Семипалатинском полигоне, непосредственно примыкающем к Алтаю. В этом распоряжении было поручено разработать комплекс неотложных мер на 1992-93 годы по оздоровлению населения и социально-экономическому развитию населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, расположенных в зоне влияния ядерных испытаний. Такую программу администрация Оренбургской области, которую в тот момент как раз возглавил губернатор Елагин, разработала. Ее утвердил своим решением от 26 февраля 1992 года Малый совет областного совета народных депутатов, и программу представили в Министерство экономики, теперь уже независимой от бывших братских республик, Российской Федерации. В том же 92 году случилось первое финансовое, пусть маленькое, но чудо. Наша область получила на ликвидацию последствий ядерного взрыва под Тоцким 200 миллионов рублей из республиканского бюджета. Я прекрасно помню те распоряжения главы администрации области, согласно которым эти деньги распределялись по районам на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, других лечебных учреждений. Деньги шли и на проведение исследований в Тоцком, Сорочинском, Бузулукском, других атомных районах. Наши оренбургские ученые наконец-то получили возможность выяснить, какова там подлинная радиационная обстановка, почему болеют люди, отчего мрет скот, и понять, что же делать дальше. Дальше? А дальше было вот что. В 93 году из республиканского бюджета выделили на решение тоцких проблем уже лишь 64 миллиона 880 тысяч рублей. Потому, вероятно, 23 сентября 94 года правительство нашей области издало постановление номер 56-П, о неотложных медико-экологических и санитарно-гигиенических мероприятиях по оздоровлению населения Оренбургской области, проживающего в зоне влияния Тоцкого ядерного взрыва, на 1995-96 годы. 19 октября того же 1994 года, как вы уже знаете, это постановление было принято законодательным собранием области, пришедшим на смену областному совету народных депутатов, и оформлено в виде решения ЗАГСОБа. Этим решением господину Григорьеву, теперь уже председателю законодательного собрания, было поручено обратиться в правительство Российской Федерации с ходатайством о выделении в 95-96 годах средств из республиканского бюджета на выполнение намеченных мероприятий. В 99 году я побеседовал с Александром Русановым. В 94-м он был начальником отдела охраны природной среды и природопользования администрации области, а спустя 5 лет председателем ее же комитета по науке, высшей школе и региональной политике образования. Он непосредственно занимался проблемой последствий Тоцкого атомного взрыва, координировал исследования, проводившиеся в пострадавших районах. Александр Михайлович, какова сейчас радиационная картина в Тоцком, Сорочинском, Красногвардейском, Бузулукском и других районах, затронутых атомными испытаниями? — спросил я у него. Конечно, некоторое превышение предельно допустимых норм по радиоактивным веществам есть, но очень незначительное. Поэтому говорить, что сейчас, в наше время, действуют ярко выраженные радиоактивные элементы, нельзя. Но и современная радиобиология не может пока ответить на очень важный вопрос о длительном воздействии малых доз радиации на живые организмы. ПДК – предельно допустимая концентрация. Ну что такое вообще в данном случае ПДК? Антропогенная радиоактивность появилась на Земле всего полвека назад. Ядерные взрывы, атомные электростанции. Предельно допустимые концентрации тут – еще не устоявшиеся величины. При разовых воздействиях на организм человека нам известны предельные и смертельные дозы радиации. А вот как действуют небольшие дозы в течение десятилетий, как у нас в области, этого никто сказать не может. В таком случае правильно ли будет заявить, что сейчас в тех районах Оренбуржья, о которых мы ведем речь, все более или менее нормально с радиацией? Нет. Уважающий себя специалист так не скажет, потому что не может дать четкого и ясного ответа на этот вопрос. Именно на такой, в общем-то, не очень оптимистической ноте закончилась первая научно-практическая конференция «Медико-экологические аспекты последствий Тотского ядерного взрыва», проходившая в Оренбурге в 1996 году. Четко мы можем говорить о воздействии на людей в момент взрыва – да, о радиоактивном следе – да, но в сочетании с другими неблагоприятными воздействиями – радоном, природный радиоактивный газ из недр Земли, применением пестицидов типа ДДТ – дихлордифенилтрихлоретан или ДУСТ. Малые дозы в течение многих лет, конечно же, оказывали негативные воздействия на организм человека. И это воздействие четко зафиксировано теми исследованиями, которые проводились у нас в области. 28 декабря 1996 года было подписано постановление правительства Российской Федерации номер 1561 о мерах государственной поддержки социально-экономического развития Оренбургской области в 1997-2000 годах. В нем, помимо чисто экономических аспектов, имелось приложение номер 2. План мероприятий по медико-социальной реабилитации населения Оренбургской области, проживающего в зоне Тотского ядерного взрыва, на 1998-1999 годы. Именно то, за что бились с Москвой правительство области и законодательное собрание. Да, согласно этому плану, область должна была получить деньги на строительство поликлиник в Сорочинске и Бузулуке, межрайонного онкологического центра в Бузулуке, межрайонных центров санэпидемнадзора в Бузулуке и Сорочинске. Что-то было сделано? Ничего, к сожалению. Ни копейки в область не поступило. Так что же мы получили за эти 9 лет, что пытаемся поднять тотский вопрос в полный рост? Деньги нам выделяли. Например, в 1994 году 400 миллионов в тех ценах дали на исследования и 305 миллионов рублей на специальную медицинскую помощь. В частности, мы покупали детское питание тем детям из неблагополучных районов Западного Оренбуржья, кому оно было необходимо по медицинским показаниям. Отправили на обследование в Санкт-Петербург 10 человек из числа жителей этих районов. Александр Михайлович Русанов рассказал еще, как скептически относились четверть века назад к очень серьезной для нас теме связи Тотского взрыва и последовавшего за ним роста онкологических заболеваний московские научные светила, особенно те, которые работали тогда под крылом Министерства обороны. Ни в какую не хотели они признавать этой связи. Ничего подобного, дескать, не может быть. Больше того, и при взрыве не могло быть никакого опасного воздействия даже на военнослужащих, не то что на гражданское население. Подобная позиция, на мой взгляд, диктовалась двумя стереотипными соображениями. Первое – армия народ обидеть не может. Второе – нечего транжирить государственные деньги на необоснованные претензии по поводу подорванного здоровья. С первым согласен, со вторым – нет. Александр Михайлович привел пример того, как мурыжили оренбуржцев, как не хотели давать полную и четкую информацию о последствиях атомных учений 54-го. Мы долго сотрудничали с одним институтом в Подмосковье. Прекрасный институт, я там часто бывал в связи с исследованиями в Тотском и других районах. Больше всего мы работали с отделом радиации. И был там один майор, фамилию его я знаю, но называть не стану. Когда мы начинали исследования и контактировали с петербургскими учеными, он направлял ход наших мыслей на то, что наш взрыв был не плутониевый, а урановый. А исследования по плутонию были очень дорогостоящие, и нам не хотелось тратить те гроши, что выделялись, попусту. Поэтому мы спрашивали, ну скажите, какой был взрыв? Урановый, конечно, откуда тогда могла взяться плутониевая бомба? Но с каждым годом у нас прибавлялось доказательств того, что заряд был не урановый. Нет урановых осколков, а радиационный след остается. И мы пошли методом проб и ошибок, потратили деньги и выяснили, что плутония здесь у нас в 5-8 раз больше, чем положено. А выяснилось это только в 1995 году, в последнем, когда нам давали деньги из госбюджета. Петербуржцы провели свои исследования образцов почвы, переданных нами, и подтвердили нашу правоту. Надо сказать, что плутоний – чисто антропогенный элемент, то есть его нет в свободном состоянии в природе, его может сделать только человек. Его фоновое содержание полностью на совести человечества. Период полураспада плутония – 24100 лет. Столько будет длиться, угасая его излучение. И как оно скажется на наших потомках и потомках потомков? Да, так что же тот майор? Мы с ним встретились позже, и я у него спросил: «Слушай, товарищ, что же ты нам в то время правда не сказал?» Ответ был такой, почти дословно: «Ты видишь, сколько у меня звезд на погонах? Правильно, 3. А если бы я тогда вам растрепал про бомбу, глядишь, так бы с одной и ходил». Ну что ж, бывший майор, вравший нам, мог не опасаться за свое будущее. Если не дослужился до генерала, то все равно получал приличную полковничью пенсию. А может, и до сих пор получает. Беспокоиться надо нам с вами, ведь это нам и детям нашим, и внукам, и правнукам жить на Земле, помеченной плутонием, полураспад которого завершится в 26054 году от Рождества Христова. Господи, прости полковника и помилуй нас. Сопротивление материалам. В 96 году на первую научно-практическую конференцию «Медико-экологические аспекты последствий Тотского ядерного взрыва» в Оренбург со всей России съехались специалисты, занимавшиеся проблемами радиационной медицины, в том числе вопросами воздействия на здоровье людей отдаленных последствий атомного взрыва, малых доз радиации. Были среди них и члены Академии медицинских наук. Предполагалось проводить такие конференции раз в 5 лет. К сожалению, первый большой научный сбор по поводу медицинских вопросов, порожденных тотскими учениями, оказался последним. Больше ученые у нас не собирались. Понятно, что говорить вслух, да еще на всероссийском уровне, о том, сколько лишнего и опасного можно найти в почве и воде Оренбургской области, не говоря уже об организмах ее граждан, было просто невыгодно. Нам всем тогда так хотелось иностранных инвестиций, открытия новых предприятий, создания рабочих мест. А иноинвесторов страшилки про плутоний в земле и уран в воде могли и отпугнуть. Да, можно сколько угодно прятать голову в песок и делать вид, что проблемы последствий Тотского атомного взрыва не существует. Но однажды выяснится, что песок этот оплавлен взрывом и превратился в мутную стеклянную корку. Вы никогда не видели такую? Я видел. В эпицентре, на Тотском полигоне. Головой ее не пробьешь. Оренбургская область по состоянию на декабрь 2023 года была на 4-м месте в Приволжском федеральном округе по инвестиционной привлекательности, что со вполне понятной гордостью отметил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале. Уверенный, будущих инвесторов не испугала бы ежегодная диспансеризация жителей Западного Оренбуржья со всеми необходимыми обследованиями, нацеленными на выявление онкозаболеваний. На это можно даже у правительства России денег попросить в рамках национального проекта здравоохранения, или сверх него, припомнив так и невыполненное постановление номер 1561. Вон в Японии после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки все граждане старше 40 два раза в год организованно проверяются на рак желудка и рак крови, те заболевания, которые чаще всего влечет за собой радиоактивное заражение. И что-то ни один иностранный деловой партнер японских бизнесменов еще не шарахнулся по этой причине из страны восходящего солнца. Напротив, Япония за последние 7 десятилетий стала одним из мировых центров экономической активности и притяжения капиталов. Чего же мы-то боимся? Собственной истории?